Глава 22. Уже на следующий день Маквей окунулась в приятные хлопоты столичной жизни. Вместе с леди Кохт она совершала ежедневные прогулки по городу и выезжала за покупками. Элейн приобрела несколько новых платьев, шляпок, перчаток, шарфов и других новомодных аксессуаров. Примерно через неделю после возвращения в Лондон баронесса занялась организацией торжества по случаю 40-летия мистера Лоу. Маквей, как благодарная гостья, посчитал своим долгом помочь хозяйке в ее нелегком деле. Она, несмотря на жгучую боль в душе, очень ответственно выполняла все данные ей поручения. Чем меньше времени оставалось до дня рождения капитана, тем больше страдало сердце Элейн. Еще больше душа женщины тяготилась тем, что будущий именинник не счел своим долгом нанести своей сестре и ее гостье визит. Маквей не видела Джерома с тех пор, как он высадил ее и Лили у парадного входа в дом Милтона. Элейн знала, почему Лоу игнорирует ее. Он злился из-за ее грубого отказа выйти за него замуж. Теперь он, наверное, проводит все свое время в обществе красавицы Рут. Семья Сеймур не задержалась за городом надолго и прибыла в Лондон уже 4 дня назад. Чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных переживаний, Элейн решилась написать записку своему отцу. К счастью женщины, ответ на ее послание пришел очень быстро. С замиранием сердца, читая долгожданное письмо от батюшки, Элейн поняла, что Джером не обманул ее. Мистер Маквей действительно очень тосковал по дочери и был безгранично рад возобновить с ней общение. Примерно за 2 недели до своего дня рождения мистер Лоу все-таки посетил дом своей сестры. Однако прибыл он не один, а в сопровождении своего хорошего друга и бывшего сослуживца мистера Кевина Кросби. Леди Кохт знала этого джентльмена уже много лет и всецело доверяла ему, поэтому с большим удовольствием представила его Элейн. «Рад знакомству, доктор Маквей. Джером много рассказывал о вас, и для меня большая честь познакомиться с вами», — произнес мужчина, вежливо откланившись. Услышав такое неоднозначное приветствие, Элейн напряглась и вопросительно покосилась на капитана. Тот слегка улыбнулся и еле заметно мотнул головой. Маквей с облегчением поняла, что о ее безрадостном плавании на ветре мистеру Кросби неизвестно. Мистер Кросби был очень учтив и вежлив. Наверное, впервые в жизни Элейн почувствовала себя женщиной, а не врачом. Прежде почти все ее знакомства состоялись или у ложа больного, или в ее рабочем кабинете. При последующих встречах новые знакомые считали своим долгом напомнить Элейн о своих недугах и попросить у нее дополнительных рекомендаций. Почти никто и никогда не вспоминал, что говорит не только с доктором, но и с женщиной. Мистер Кросби же, напротив, словно не услышал о том, какую необычную профессию выбрал Элейн. Он очень легко находил темы для легкой непринужденной беседы. В его обществе Маквей чувствовала себя очень свободно и комфортно. Визит Джерома и его сослуживца был недолгим. Мистер Кросби искренне извинился за поспешность и откланялся. В дверях, когда Лоу уже вышел на улицу, Кевин попросил у леди Кохт разрешения и впредь навещать ее гостью. Причин отказать у баронессы не было. В дальнейшем мистер Кросби стал довольно частым визитером дома Милтона. В конце каждого своего визита джентльмен традиционно приглашал Элейн на прогулку, и она с большим удовольствием принимала его приглашение. Маквей была очень рада тому, что приобрела хорошего, верного друга. От Кросби Элейн узнала, что свое знакомство с Джеромом он свел около 15 лет назад на флоте. Кевин очень искренне восхищался Лоу и отзывался о нем как о преданном, проверенном в тяжелых боях друге. О своей личной жизни мистер Кросби почти не говорил, а Элейн учтиво воздерживалась от расспросов. Из некоторых слов Кевина она поняла, что ее новый знакомый вдовствует и имеет на попечении 14-летнюю дочь. О том, что Кросби и Маквей поддерживают довольно тесное общение, капитан узнал не сразу и случайно. Он, оскорбленный грубым отказом Элейн от брака с ним, заставил себя избегать встреч со своей обидчицей и поэтому не наносил сестре визитов. Но однажды Лоу понял, что его потребность снова видеть Маквей сильнее его злости. Тогда он, наконец, решился отправиться в особняк Милтонов. В гостиной его встретила Лили. «Лили, а где наша многоуважаемая доктор Маквей?» — поинтересовался Джером у сестры. «Она ушла на прогулку с...» Нерешительно начала баронесса и, вспомнив приступ ревности брата в доме Элейн, осеклась. Джером, сразу почувствовав растерянность сестры, напрягся. «Лили, ты чего-то не договариваешь?» — спросил он, серьезно посмотрев сестре в глаза. Она ушла на прогулку, начала Лили, но снова осеклась. Секунду помявшись, она продолжила. В сопровождении мистера Кросби. Леди Кохт видела, как лицо ее брата помрачнело, а в его глазах мелькнул гнев. «Лили, это все?» — поинтересовался Джером, не сводя с сестры тяжелого взгляда. Баронесса медлила с ответом. «Лили!» — нетерпеливо окликнул ее брат. «Джером, я думаю и даже надеюсь, что у мисс Маквей появился кавалер». Увидев, как лицо брата превратилось в холодную, непроницаемую маску, Лили невольно содрогнулась. Джером с трудом сдерживал эмоции. Он чувствовал, как в его душу ядовитой змеей заползает ревность. Знакомя Кросби с Маквей, Лу даже не помышлял о том, что эти двое могут сблизиться. Он почему-то решил, что Лили не ищет длительных отношений, а она искала. И нашла Кросби. По сердцу Джерома болью разлились воспоминания о том, как Маквей отвергла его. И вдруг Лоу понял, какие нелепые слова он подобрал, делая Элейн предложение. Видимо, Кросби сумел найти более тонкий подход к сердцу этой женщины. «Лили, я прошу твоего разрешения пройти в кабинет Виктора. Когда мисс Маквей вернется, передай ей, что я ее жду. Я хочу поговорить с ней». Глухим голосом обратился Лоу к сестре. Баронесса молча кивнула. Ожидание капитана было недолгим. Элейн вернулась с прогулки примерно через полчаса. Когда она вошла в кабинет, Джером понял, почему Кросби решился на ухаживание. Жизнь в Лондоне благоприятно сказалась на манере Элейн одеваться и держаться. Теперь Маквей совсем не была похожа на сельскую серую мышку. Женщина выглядела прелестно. «Вы хотели меня видеть, мистер Лоу?» – поинтересовалась Элейн у сидящего за большим письменным столом капитана. «Да, хотела поинтересоваться, как проходит ваша встреча с моим дорогим другом?» Враждебно сверкнув глазами, ответил Лоу. Затем он тяжело поднялся со своего места, прошел мимо раскрасневшейся от прогулки Маквей, приблизился к двери и запер ее на ключ. Элейн ощутила тянущийся за Джеромом запах алкоголя и невольно поморщилась. «Что вы делаете? Вы пьяны?» Настороженно проговорила женщина, внимательно наблюдая за зловещими действиями нетрезвого капитана. «Как я уже сказал, я хочу с вами побеседовать. Учитывая вашу страсть к бегству, я решил воспользоваться этим», — мрачно ответил Лоу, покрутив в руках ключом. Спрятав ключ в карман, Джером стал приближаться к Элейн. Выражение его лица задушевной беседы не предвещало, и Маквей интуитивно попятилась. Блуждая по лицу женщины испытывающим взглядом, Лоу повторил свой вопрос. «Ну так как прошла ваша прогулка? Вам нравится общество мистера Кросби?» Заподозрив недобрые намерения своего собеседника, женщина заволновалась. «Мистер Лоу, капитан, вы пьяны. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Я обещаю, что отвечу на все ваши вопросы в другой раз», — проговорила Элейн дрожащим голосом. «Мистер Лоу, капитан», — вторил Джером, приблизившись к женщине вплотную. «Именно такими словами вы обратились ко мне на корабле, отказавшись от ночи со мной». С этими словами Лоу поднял руку и косточкой указательного пальца провел по лицу Элейн. Женщина судорожно сглотнула. «Тогда вы говорили мне», — мрачно продолжил Джером, — «что я забуду вас сразу, как только ступлю на берег, но вы ошиблись. Желание обладать вами не исчезает даже в присутствии красавицы Рут. Когда я смотрю на ваши нарядные платья, я не могу оценить их красоту, потому что думаю только о том, что под ними прячется. А чтобы еще раз услышать вашу просьбу раздеться, я готов снова прострелить себе ногу», — горько усмехнувшись, признался Лоу. Элейн молчала, затаив дыхание. Она испытывала противоречивые чувства. Какая женщина не хотела бы услышать подобные слова из уст желанного мужчины? Но в голосе капитана не чувствовалось ни нежности, ни теплоты. Выражение его лица было жестким и вызывало у Элейн страх. Женщина боялась пошевельнуться. Вдруг тяжелая рука Джерома опустилась ей на горло. Все внутри Маквей сжалось. Элейн узнавала того самого капитана, которого повстречала, впервые оказавшись на ветре. «Так как ваши встречи с Кросби? Вы уже рассказали ему, на чем корабле плавали? Вы были с ним близки?» Продолжил Джером после недолгого молчания. «Мистер Лоу, вы пугаете меня, и я боюсь, что вы сделаете мне больно», — честно призналась напуганная женщина. «Больно?» — усмехнувшись, переспросил капитан. «Знаете, Элейн, в меня неоднократно стреляли, меня резали и били, но помню я только ту боль, которую причинили мне вы. Сначала вы предпочли моему обществу темный и опасный лес, а теперь Кросби». Замолчав, Джером склонился и жестко, болезненно прижался губами к губам Элейн. Маквей попыталась отстраниться. В ответ Лоу крепко обхватил ее за талию. Женщина постаралась вырваться, но хватка капитана оказалась железной. Элейн чувствовала, как по ее сердцу разливается обида и боль. Неужели она и правда заслуживает такого обращения? По щекам пленницы потекли слезы. Осознав, что ей не победить в этой схватке, Маквей прекратила сопротивляться. Озадаченный резкой переменой в поведении женщины Джером прервал свой жесткий поцелуй. «Капитан, отпустите!» – прошептала женщина, но Лоу не шелохнулся. «Прости, Джером, пожалуйста, прости!» – вдруг тихо проговорила Элейн. Капитан услышал ее, но понять, почему Маквей просит прощения, не успел. На его затылок пришелся тяжелый удар пьес-папье. Женщина стянула его со стола, когда поняла, что мучитель не намерен ее отпускать. Когда капитан осел на пол, Элейн тщательно его осмотрела. Она очень хотела убедиться в том, что стукнула не слишком сильно. Поняв, что Джером в относительном порядке, Маквей забрала из его кармана ключ от двери, а затем села рядом в ожидании его пробуждения. Так, уставившись невидящим взором в пол, Элейн просидела 15 минут. Наконец, Лоу зашевелился и застонал. Открыв глаза, Джером увидел склонившуюся над ним мисс Маквей. «Вы знаете, как вас зовут и где вы находитесь?» — безжизненным голосом поинтересовалась женщина. «Конечно, Элейн, я знаю. Кто я и где я? А что произошло?» — спросил капитан, не сразу опомнившись. «Сожалею, я была вынуждена прибегнуть к анестезии старого образца. Минуты через 2-3 вы придете в себя и все вспомните», — тем же безэмоциональным голосом проговорила Маквей и, поднявшись на ноги, вышла из кабинета. «Элейн, постой!» — услышала женщина оклик капитана. Видимо, он уже вспомнил, чем заслужил свою анестезию. Спустившись в гостиную, Джером сослался на плохое самочувствие и получил у сестры разрешение остаться в ее доме на ночь. Он искал встречи с Элейн весь оставшийся вечер и все утро следующего дня. Однако женщина упрямо не выходила из своей комнаты. Лоу вынужден был покинуть особняк Милтонов, так и не извинившись перед Маквей. Джером проклинал себя последними словами. Он никак не мог понять, что заставило его так грубо накинуться на Элейн. Зачем он совершил этот гнусный поступок? Со временем Лоуна осознал, какому глупому желанию он поддался. Он хотел доказать Маквей, что она принадлежит ему, а не Кросби. Он ревновал. При мысли о товарище капитану захотелось спустить себе в лоб пулю. Лоу понимал, что целуя Элейн пытался отнять ее у Кевина. Своим поступком он фактически предал своего старого преданного друга. Наконец, Джером пришел к выводу, что пока не поздно, он должен отступить и оставить Элейн в покое. Кросби и Маквей заслуживают счастья.